Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст о мотоциклах, путешествиях и многом прочем. С вами сегодня Совикус, я один, здравствуйте, всем привет. Сегодня опять будет монолог, поэтому выпуск будет очень короткий, чтобы не было так скучно. Итак, до меня вот донеслась одна новость, что с 20 ноября во Франции обязательным порядком нужно будет мотоциклистам носить перчатки. И, значит, не только водителям, но и пассажирам. Раньше было вроде бы как только обязательно был шлем, а сейчас обязательно еще и перчатки. И на перчатках должна быть CE-этикеточка. Ну, такая этикеточка со знаком CE. Это значит, они предназначены как для Европы. Такая европейская норма CE. И если вдруг кто-то, ну, как полиция остановит кого-нибудь без перчаток, то это штрафуется штрафом 68 евро. В Германии, кстати, тоже уже готовят что-то похожее. С одной стороны, скажу свое мнение по этому поводу. С одной стороны, это хорошо, что, ну, безопасность, конечно же, прежде всего, надо всегда одевать экипировку. Перчатки. Это тоже экипировка, шлем, куртки, защитные штаны, там, защита спины, все. Это все нужно. Но есть, конечно, и другая сторона медали. Например, если ехать по югу Франции, особенно летом, то иногда может в перчатках быть очень жарко. Поэтому теперь надо будет покупать еще и летние перчатки с собой возить. Раньше я возил, например, только, ну, одевал свои одни перчатки, они так... Более-менее летние, нет, они не такие уж летние, что там, но они нормальные, осенью и весной можно ездить, осенью, весной, если там температура ближе к нулю, уже становится немножко прохладно, в них руки мерзнут, лет на лето, если там температуры выше 30, в них уже жарко, очень жарко, руки, ну это капец, уже неприятно, поэтому можно было, если жарко, просто снять перчатки и ехать без перчаток. Было приятно, ветерок обдувает, все хорошо. Теперь во Франции, например, это уже нельзя. Значит, надо с собой еще одни летние перчатки брать. С этим знаком CE. Не забывать. Итак, ну, не знаю, французы заставляют, наверное, опять раскошелиться. Ну и 68 евро я бы не хотел им оставлять. Как-никак это, ну сколько? Ну это 3 бака хоть как наполнить. А на моем мотоцикле это примерно... 700-800 километров можно проехать. Почти всю Францию. Итак, вот и все, собственно говоря. Все новости просто хотел с вами поделиться. Во Франции с 20 ноября этого года, это 2016 года, обязательно в порядке надо носить перчатки, иначе штраф 68 евро. Еще раз напомню, не только водителю, но и пассажирам тоже. Итак, всем добра. Заходите на motofunk.ru, оставляйте комментарии, отзывы, лайки. Также заходите на наш YouTube канал Motofunk, кириллица, если писать, то найдете быстро. Вот и все. Спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся на дорогах.